Зачем? Зачем я любила? В тоске мучилась она и вспоминала утро в парке, когда Обломов хотел бежать, а она думала тогда, что книга ее жизни закроется навсегда, если он сбежит. Она так смело и легко решала вопрос любви и жизни. Так все казалось ей ясно. И все спуталось в неразрешимый узел. Она поумничала. Думала, что стоит только глядеть просто, идти прямо, и жизнь послушна, как скатерть, будет расстилаться под ногами. И вот, не на кого даже свалить вину. Она одна преступна. Ольга, не подозревая, зачем пришел Штольц, беззаботно встала с дивана, положила книгу и пошла ему навстречу. «Я не мешаю вам?» — спросил он, садясь к окну в ее комнате, обращенному на озеро. «Вы читали?» «Нет, я уж перестала читать. Темно становится. Я ждала вас». Мягко, дружески, доверчиво говорила она. «Тем лучше». «Мне нужно поговорить с вами», — заметил он серьезно, подвинув ей другое кресло к окну. Она вздрогнула и онемела на месте. Потом машинально опустилась в кресло и, наклонив голову, не поднимая глаз, сидела в мучительном положении. Ей хотелось бы быть в это время за 100 верст от того места. В эту минуту, как молния, сверкнула у ней в памяти прошедшее. Суд настал. Нельзя играть в жизнь, как в куклы, слышался ей какой-то посторонний голос. Не шути с ней, расплатишься. Они молчали несколько минут. Он, очевидно, собирался с мыслями. Ольга боязливо вглядывалась в его похудевшее лицо, в нахмуренные брови, в сжатые губы с выражением решительности. «Немезида», — думала она, внутренне вздрагивая. Оба как будто готовились к поединку. «Вы, конечно, угадываете, Ольга Сергеевна, о чем я хочу говорить», — сказал он, глядя на нее вопросительно. Он сидел в простенке, которая скрывала его лицо, тогда как свет от окна прямо падал на нее, и он мог читать, что было у ней на уме. «Как я могу знать?» — отвечала она тихо. «Перед этим опасным противником у ней уже не было ни той силы воли и характера, ни проницательности, ни умения владеть собой, с какими она постоянно являлась Обломову. Она понимала, что если она до сих пор могла укрываться от зоркого взгляда Штольца и вести удачно войну, то этим обязана была вовсе не своей силе, как в борьбе с Обломовым, а только упорному молчанию Штольца, его скрытому поведению. Но в открытом поле перевес был не на ее стороне, и потому вопросом «как могу знать» она хотела только выиграть вершок пространства и минуту времени, чтобы неприятель яснее обнаружил свой замысел. «Не знаете?» — сказал он простодушно. «Хорошо, я скажу». «Ах, нет!» — вдруг вырвалось у ней. Она схватила его за руку и глядела на него, как будто моля о пощаде. «Вот видите, я угадал, что вы знаете», — сказал он. «Отчего же нет?» — прибавил потом с грустью. Она молчала. «Если бы предвидели, что я когда-нибудь выскажусь, то знали, конечно, что и отвечать мне», — спросил он. «Предвидела и мучилась», — сказала она, откидываясь на спинку кресел и отворачиваясь от света, призывая мысленно скорее сумерки себе на помощь, чтобы он не читал борьбы смущения и тоски у ней на лице. «Мучились. Это страшное слово», — почти шепотом произнес он. «Это Дантова оставь надежду навсегда». «Мне больше и говорить нечего, тут все». «Но благодарю и за то», — прибавил он с глубоким вздохом. «Я вышел из хаоса, из тьмы, и знаю, по крайней мере, что мне делать. Одно спасенье — бежать скорей. Он встал. Нет. Ради бога, нет, бросившись к нему, схватив его опять за руку, с испугом и мольбой заговорила она. Пожалейте меня. Что со мной будет? Он сел, и она тоже. Но я вас люблю, Ольга Сергеевна, сказал он почти сурово. Вы видели, что в эти полгода делалось со мной. Чего же вам хочется? Полного торжества? Чтоб я зачах или рехнулся? Покорно благодарю. Она изменилась в лице. Уезжайте, сказала она с достоинством подавленной обиды и вместе глубокой печали, которую не в силах была скрыть. Простите, виноват, извинился он. Вот, мы, не видя ничего, уж поссорились. Я знаю, что вы не можете хотеть этого, но вы не можете и стать в мое положение. И оттого вам странно мое движение бежать. Человек иногда бессознательно делается эгоистом. Она переменила положение в кресле, как будто ей неловко было сидеть, но ничего не сказала. «Ну, пусть бы я остался. Что из этого?» — продолжал он. «Вы, конечно, предложите мне дружбу. Но ведь она и без того моя. Я уеду, и через год, через два она все будет моя. Дружба — вещь хорошая, Ольга Сергеевна. Когда она любовь между молодыми мужчиной и женщиной или воспоминание о любви между стариками. Но, Боже, сохрани, если она с одной стороны дружба, с другой — любовь. Я знаю, что вам со мной не скучно, но мне-то с вами каково? Да, если так, уезжайте, Бог с вами, — чуть слышно прошептала она.